Глава 13. Олимпия в осаде. 000 М-31. Олимпия. 125-я экспедиционная флотилия стремительно вырвалась из варпа глубоко внутри системы Олимпии. Появившись вдали от безопасной точки Мантивиля, она прорвала в самой ткани космоса дыру, которая никогда не затянется полностью. Тяжелый крейсер «Агамемнон», пострадавший в битвах с хрудами, в момент прибытия не выдержал мгновенной нагрузки от гравитационных полей системы и взорвался. Новая звезда, кратко вспыхнувшая в небе, возвестила олимпийцам о возвращении домой Железного Владыки. На борту крейсера находилось 1000 легионеров, но Пертураба даже не взглянул на их яркий погребальный костер, приказал Армаде немедленно взять курс на Олимпию. Корабли перестроились клином, как для планетарной атаки, и примарх полным ходом помчался на родину. Войдя на командную палубу, Форикс обнаружил там двух других триархов. Модуль Галалита окружала толпа капитанов и кузнецов войны. На лица космодесантников падал мягкий эрзац свет планеты. Спины их окутывала густая тьма. От ног тянулись идеально неподвижные тени. Пертураба возвышался на целую голову и плечи, даже над самыми могучими своими сыновьями. Окруженный воинами в тускло-стальных доспехах легиона, он казался одинокой горой на равнине из железных черепов. На командных мостиках звездолетов Астартес всегда было шумно. Офицеры, люди и постлюди отдавали приказы. Из всех уголков корабля и от остального флота поступали вокс-доклады. Сервиторы, бормоча биомеханическими ртами, извергали потоки данных. В воздухе витали тихие песни всевозможных работающих устройств. Шепот модулей охлаждения, нарастающий в темпе писк системных извещений, жужжание шестерней и магнитных лент, пыхтение блоков жизнеобеспечения, пощелкивание световых индикаторов на приборных панелях. Главной же темой, перекрывавшей прочие мелодии в Великой симфонии звездолета, была далекая пульсация двигателей, вибрация, что проникала в каждый атом человеческого тела и навсегда поселялась в его костях. Но ее заглушало более резкое, настойчивое гудение реакторов сотен доспехов, собранных в тесном пространстве. Сами по себе генераторы были почти бесшумными, но их хор напоминал визг циркулярной пилы, от которого ныли зубы. Форикс молча направился в передний ряд. Он хлопал братьев по наплечникам. Те оборачивались и, увидев триарха, неохотно уступали дорогу. Лицо Пертураба выражало абсолютную, почти безумную сосредоточенность. Но, несмотря на шум вокруг, он заметил приближение кузнеца войны и повернулся к нему. «Ты явился, Форикс», — сказал примарх. «Как прошла инспекция?» В центре огромного гололита висело изображение Олимпии и ее спутников. Корабли флотилии снабжения стояли на высоком якоре, обратив к планете бортовые орудия. Под ними, игнорируя угрозу с небес, лениво вращался мир, большую часть которого занимали ступенчатые горные хребты, искаженные и разделенные тектонической активностью. Они казались шеренгами солдат, выполняющих замысловатые строевые упражнения. В низинах плескались маленькие сине-зеленые моря, а по высотным ущельям, схожим с наконечниками стрел, были разбросаны тысячи озер. Наготу Олимпии, ее каменистую кожу песчано-серого и коричневого цветов, прикрывали небольшие участки зелени. На склонах пиков росли редкие леса, а плодородные земли рассекали скалы длинными изумрудными полосами. Последним из доминирующих цветов был белый. Вокруг хребтов вились облака, скручиваясь небольшими вихрями над устремленным ввысь ландшафтом. Снег и лед покрывали высочайшие пики и полюса. Кое-где виднелись бурые пятна над промышленными комплексами. Но индустрия еще не успела погубить планету. Взглянув на нее, Форик с глубокой грустью подумал, кем он был, кем он стал и о чем сейчас попросит его господин. Единственным ответом на мятеж было кровопролитие. По бокам от примарха стояли Харкор и Голк, а вокруг них образовалось пустое пространство, будто какой-то невидимый щит не подпускал к ним остальных. Шагнув внутрь, Форикс ощутил напряжение, исходящее от повелителя. «По вашему приказу, мой господин, подготовленные ожидают развертывания 7 гранд-батальонов», — доложил кузнец войны. «Все транспорты собраны на десантных палубах Железной Крови, Великой Мегеры, Отмщения Птола и Железистого Деспота». «Хорошо», — отозвался Пертураба. В сине-зеленом свете гололита впадины на его лице оказались черными, как у мертвеца. Голубые глаза примарха яростно сверкали. Их вечный холод усилился и стал обжигающим. «Какой у нас план?» — спросил легионер, предчувствуя крайне скверный ответ. «Форикс, ты знаешь, как я поступлю. Я покажу им, что Пертураба не прощает непокорности. Судя по твоему вопросу, Кидамор, ты не согласен с решением нашего господина?» — ехидно вставил Харкор. «Я предпочитаю не строить догадок», — бросил первый капитан, уставший от этой вечной язвительности. Лицо Харкора скрывал шлем, но на неприкрытой физиономии Голга застыла алчная ухмылка, которая обеспокоила Форикса. По происхождению Эразм был ниже двух других членов Трезубца и вел себя соответствующе. За какие прошлые обиды он надеется отомстить сейчас? Тщательно следя за собой, Форикс оглянулся на других офицеров, надеясь определить их настрой. Любое проявление инакомыслия обернулось бы жестокой карой. Кузнец войны долго ходил в любимчиках Пертураба, но сохранял свою позицию лишь потому, что понимал, он не застрахован от гнева повелителя. Впервые за целую эпоху Триарх испытал неуверенность. Он всюду и всегда обрушивал металл на камень по приказу господина, но сегодня речь шла о камне его дома. Перед тем, как металл вонзится в цель, он растерзает плоть родичей легионера. Примарха обуревала убийственная ярость, и кузнец войны не надеялся, что Пертураба опомнится, ограничится малой толикой крови. Форикс попробовал бы вразумить повелителя, но знал, что запросто может поплатиться жизнью. Погибать ему не хотелось, хотя сама мысль о смерти не слишком беспокоила космодесантника. Его превратили в живое оружие, которое император не старался сберечь, и первый капитан давно примирился с неизбежностью гибели. Впрочем, он мог выбрать свой способ смерти. Еще больше смятения у воина вызывал тот факт, что при всей омерзительности идеи штурма родного мира он не мог, как ни старался, убедить себя в неправоте примарха. На экране, возле объектов на планете и орбите, появились инфоярлыки, предбоевые метки. Дело, несомненно, шло к войне. Это подтверждал сам вид Красного моря строчек данных, которые прокручивались, мерцали и застывали, повинуясь жестам Пертураба. «Вызовите магистра караула», — скомандовал примарх. Со стороны поста связи, модули которого располагались у задней стены командной палубы, донеслось приглушенное подтверждение. Вместо Олимпии на экране появился легионер без шлема. Возможно, он ждал сигнала с того момента, как флот вошел в реальное пространство. Воин старательно скрывал чувства. В свете от проекторных лент Гололита он напоминал мертвеца. «Капитана Тракс!» — холодно проговорил Пертураба. «Докладывай!» «Мой господин!» — начал тот. «Вижу, капитан Тесугер успешно выполнил задание и призвал вас домой. С великой радостью приветствую вас. Положение на планете незавидное, но я уверен, что после вашего возвращения проблема быстро решится. Мне...» «Что произошло?» — прервал его железный владыка. «Объясни как можно короче, капитан!» Атракс моргнул. «Мой господин, 3 месяца назад скончался губернатор Домекас. Через считанные недели споры из-за престола наследия вылились в небольшие стычки между отдельными городами. Когда флотилия капитана Тесугера прибыла за новобранцами, на планете уже не имелось центральной власти, а наши запросы о поставках были отклонены. Я рассредоточил корабли для охраны системы и направил Тесугера за вами. С тех пор ко мне приходили посольства целого ряда фракций. Они объединяются в силовые блоки, которые...» Пертураба вновь перебил офицера. «И ты ничего не предпринял? На орбитальных станциях, звездолетах и самой планете находятся 500 железных воинов. Но ты все это время сидел сложа руки?» Казалось, примарх говорил взвешенно, но все, кто слышал его, уловили фальшь. Атракс лишь на миг задержался с ответом, что говорило о многом. Он выпрямил спину. «Мы угрожали им, господин, но не хотели действовать поспешно. На Олимпии немало сторонников независимости, но оппозиция отнюдь не едина. Отколоться от Империума желают лишь некоторые, тогда как перемен требуют все. По моим расчетам, если бы мы приняли сторону той или иной фракции, в мире быстро вспыхнула бы полномасштабная гражданская война. Сейчас планета в блокаде, орбитальные платформы остаются в наших руках. Ты считаешь, что достойно исполнил свой долг?» «Я... Да, мой господин, речь ведь не о каком-то маловажном владении, а о нашем родном мире. Я рассудил, что здесь необходима осторожность». «Осторожность?» — повторил Пертураба. «Империум побеждает не благодаря осторожности, капитана Тракс. Ты скверно проявил себя. Немедленно передай командование своим заместителям и отчитайся передо мной на борту Железной Крови». Лицо воина осталось непроницаемым. «Как прикажете, мой господин?» Форикс очень сомневался, что Атракс переживет эту встречу. «Вернуть карту Олимпии!» — скомандовал Пертураба. Изображение капитана пропало. Принялись пульсировать лампы частотного контроля. Зашумели проекторные ленты. И сотворенная гололитом планета вновь безмятежно повисла в искусственной пустоте. Железный владыка долго смотрел на приютивший его мир. Когда Пертураба повернулся к кузнецу войны, по лицу примарха было очевидно, какое решение он принял. «Триарх Форикс, отправь сообщение городам нашей родной планеты. Мы встретимся с их делегациями для переговоров под флагом Эйрены». Перед тем, как повернуться обратно к гололитическому шару Олимпии, Пертураба передал воину свиток. «Здесь мои инструкции. Проследи, чтобы их выполнили в точности». «Как прикажете, господин», — отозвался первый капитан. На сердцах у легионера было тяжело от дурного предчувствия, но ему хватило ума скрыть это. Из Кардиса открывался вид на гарнизонный пик Апарин. Некоторые горы превосходили его высотой, но лишь немногие красотой. Вершина представляла собой почти идеальную пирамиду. 3 гладкие грани серой скалы с изящными пластами льда и снега переходили в широкие откосы, густо покрытые благоухающими сосновыми лесами. Люди называли Адарин стариком за схожесть с пожилым человеком, укутанным в плотный зеленый плащ. Там на склонах разместился лагерь Пертураба. Саперы снесли часть деревьев, удалили тонкий слой грунта и выровняли скалы в радиусе сотни метров, создав площадку с перепадом высот не больше миллиметра. Любопытные горцы, пастухи и лесные охотники стеклись к столпам дыма, поднимавшимся в небо от синтезных резаков и пил камнерезок железных воинов. Легионеры на местных не обращали внимания. Примарх велел бойцам вырубить в горе ступени до расположенного более чем 2 километрами ниже тракта великой дороги Пелликонтии, по которой сам Пертураба много лет назад пришел в Кардис, начиная поход по объединению мира. Тот крестовый поход был идеалистичным, глупым, пустой тратой времени. Так думал примарх, глядя на труды своих осадных мастеров и вспоминая былые дни. Великая и опасная злоба обуяла его. Бойцы возвели для Пертураба просторный шатер из серо-стального шелка с центральным адамантовым шестом, высоким как мачта и способным устоять под натиском ветров, что время от времени дули с вершины Адарина. Пол отполировали до гладкости льда и посыпали промытым белым песком, обставили павильон так богато, как могли ожидать владыки Олимпии, но примарх четко указал, что кресла здесь не понадобятся. На все у железных воинов ушло меньше суток. Еще до того, как солнце опустилось к горизонту, для переговоров явились посланцы ближайших городов. Примарх стоял у всех на виду, но гостям не позволяли идти дальше вершины лестницы в лагерь. Кроме того, железный владыка не стал окружать бивак стенами и другими укреплениями. Достаточно мудрые люди увидели в этом предупреждение, и несколько эмиссаров поспешили вернуться домой. Той ночью в лагере царило уныние, горела лишь пара другая огней. Олимпийцы и те, кто наблюдал за стоянкой сапушки, и те, кто расположился на вершине лестницы, неторопливо ожидая приглашения, не слышали ни речей, ни песен. На полпути к тракту находился второй лагерь, где велели собраться воинам и помощникам эмиссаров. Сами они не покидали верхней площадки на случай, если Пертураба вдруг решит принять делегации. На заре к представителям планеты вышел первый капитан Форикс. За ночь прибыли новые послы. Все они гордо несли цвета и символы своих городов. Когда кузнец войны впервые покинул ставший родным мир, эти знаки служили только для выражения гражданского патриотизма. Теперь они стали атрибутами воинской непокорности. Как быстро все изменилось! Увидев подходящего к ним стального гиганта, эмиссары поднялись на затекшие ноги. Двое часовых, которые всю ночь простояли неподвижно, как изваяния, повернулись кругом, притопнули и удалились строевым шагом. Форикс ждал у верха лестницы. В лучах восходящего солнца его простой доспех отливал расплавленной бронзой. Воин вгляделся в лица смертных, на которых читались страх, трепет и раздражение.